Глава третья. Суббота, 19 марта 1977 года. 7:45. Ленинград, Измайловский проспект. «Вставай, за Соня!» — меня затеребила чья-то рука. «А? Вставай, поднимайся, рабочий народ!» — пропела мама. «Вставай на врагов, брат голодный!» «Ух, господи!» — очнулся я. «Чур меня, чур! Не надо меня по утрам рабочей марсельезой пугать, а то начну с просонья под кроватью мозолистой рукой винтовку искать. И что ты будешь делать, если я ее все-таки найду?» Мама, довольно хихикая, улизнула на кухню. Отбросив одеяло, я упруго поджал колени к подбородку и резко вскочил, добившись от кровати недовольно жалобного скрипа. Повертел головой, пара наклонов вниз и вбок, сложил руки в замок и крутанулся вправо-влево. Прекрасно. Ничего нигде не болит, даже не верится. Сон слетел, как и не было. Голова сразу стала яснее ясного. И жрать хочется не по-детски. Давно забытый зверский аппетит. Как ты прекрасен в процессе своего утоления. Закончив гигиенические процедуры, критически осмотрел себя в зеркале. Шишак за эти дни немного спал, однако по-прежнему отчетливо выдается вперед, как будто с этой стороны лба у меня режется рог. Синюшность начала свой закономерный переход в зелень и постепенно стекает к надбровью. Ссадина засохла бурыми корочками. В общем, сомнений в том, что я серьезно пострадал головой, ни у кого возникнуть не должно. Меня начал бить предстартовый мандраж. Сейчас предстоит первый выход в люди. Каким-то он получится. Хорошо бы не сильно накосячить. Совсем не косячить не удастся. Светка вон изменения заметила на раз. Главное, чтобы их можно было разумно объяснить. А с этим я тяжело вздохнул. Не так просто. Один серьезный прокол уже допустил, со слиянием классов. В общем, рецепт универсален. Побольше помолчи и сойдешь за умного. Напевая «Голова повязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве», я вышел из ванной. «Так, чтобы не копался, через 40 минут стартовал в школу», инструктирует мама, в паузах между фразами нанося помадой последние штрихи. «Талон на обед на холодильнике. Я сегодня у Митрофановны пораньше отпрошусь, часам к 5 буду дома. Да, сменку не забудь». «Уже в портфеле». «И справку от врача в портфель положи прямо сейчас». «Да я с вечера уже положил, когда портфель собирал. Не волнуйся». Мама с сомнением посмотрела на меня. «Портфель с вечера собрал? Это что-то новенькое в программе нашего цирка. Может, ты еще с вечера начнешь и обувь свою чистить?» «Ага, чистить обувь вечером, чтобы с утра надевать на свежую голову», — согласился я, переминаясь с ноги на ногу. Аппетит перешел в голод, и меня как магнитом тянет на кухню, с которой несся соблазнительный аромат запеканки. «Давай, беги в свою баню, опоздаешь». Мама крутанулась от зеркала, вскочила в сапожки и уже в дверях пожелала. «Удачи на контрах, ни пуха, ни пера». «К черту!» — постучал я по косяку, закрыл входную дверь и, нетерпеливо урча, рванул на запах. В чреве еще горячей духовки покоилась чугунная сковородка, а в ней — моя прелесть! Восхитительная, с золотистой хрустящей корочкой, полукружье запеканки с изюмом. Лет до 25 лишний холестерин в организме не задерживается, поэтому я смело шмякнул поверх этого великолепия 2 ложки густой сметаны, посыпал сахаром и за ушами затрещало. Из радио донеслись знакомые аккорды, а затем тонкий девичий голосок энергично воскликнул. «Здравствуйте, ребята!» И сразу за ним уже мальчишечий. «Слушайте пионерскую зорьку!» «Давайте, пацаны и пацанки, зажгите утро», — откликнулся я с готовностью. Прихлебывая ароматный чай с лимоном, я наслаждаюсь радио. Не оторваться, честно. Высочайший профессионализм и редкого качества атмосферность. Надо иметь немерено таланта, чтобы на протяжении всего выпуска так поддерживать высокую ноту оптимизма и вливать такой заряд энергии, ни разу при этом не сфальшивив. К концу передачи казалось, что даже подмороженный сумрак за окном тепло подсвечен добрыми ожиданиями. Совершенно неожиданно поймал себя на том, что с задором подпеваю вслух, похлопывая ладонями по столу в такт мелодии. «Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, крепко дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе». Шмяк! Я почти физически почувствовал, как от души с противным треском оторвалась и улетела куда-то вниз, рассыпаясь. Чешуйка цинизма, одна из многих, накопленных за последние десятилетия. Пока только первый фрагмент той брони, что нарастала надо мной из года в год, как ледовый щит Гренландии, отгораживая от светлого тепла этого мира. Приятно щекотнула радость очищения, родственное тому почти животному удовольствию, что возникает в бане после долгого похода, в котором уже привычно не ощущал на себе корку из пота и грязи. Я прислушался к себе. Пожалуй, я только что разменял часть накопленной стервозности на заряд идеализма. И этот размен пришелся мне по душе. На мир вокруг искрящейся изморозью опустился тонкий налет доброй сказочности. И пусть хоть кто-нибудь, скривив харю, бросит мне за это презрительное совок. Да я лучше буду верить в эту сказку, чем в мир из сволочей вокруг. Каждый слышит, как он дышит. Мне нравится жить в атмосфере социального оптимизма и братства и не мерить счастье батонами сожранной колбасы на душу человека. Я замер, почувствовав, что только что задел краем какую-то важную мысль, и, ухватившись за только что прочувствованное, начал осторожно разматывать клубок. Атмосфера социального оптимизма и братства. Да, это она. Квинтэссенция СССР. Впервые в истории человечества удалось добиться преобладания такого мироощущения в обществе. Именно ее, этой атмосферы, мне так остро не хватало там, откуда я, слава тебе, Господи, вырвался. Именно по ней я, сам того не осознавая, ностальгировал. Кто ее не ощущал, тот этой ностальгии не поймет. Поди объясни слепому концепцию света или глухому звука. Поди объясни, как это ощущать всем существом, что это моя страна, это мой народ. Я пружинисто выпрямился посреди кухни, повернувшись лицом на юг, и прикрыл глаза. Мысленно потянулся правой рукой на запад. Вот мой Таллин с моим старым городом, и я погладил мыслью крепостную стену. «Моя Рига, мой Домский собор». Я нежно обвел указательным пальцем вокруг шпиля. «Дальше, дальше на запад. Мои леса и Игналины пощекотали ладони и смочили брызгами озер. Моя Куршская коса. Я зачерпнул и любовно просыпал между пальцами золото дюны. Вот царапнули обильно политые кровью моего народа проломы в метровых стенах фортов Кёнигсберга». «Да какой к черту Калининград? Только Кёнигсберг. Мой!» Медленно поворачиваю голову, окидывая мысленным взором в свою страну. Провел левой ладонью над болотистыми меандрами Припяти и Волынской возвышенностью, лиманами Одессы, бухточками Крыма, высоким правым берегом Днепра. «Мой Кавказ, Арал, Бухара». Мои белорусы и украинцы, киргизы и грузины, казахи и узбеки, мои евреи, немцы, буряты, мой Сахалин и шершавый край моей Камчатки. Я стою посреди кухни, раскинув руки крестом на треть планеты. Это моя страна, в ней живут мои люди, я здесь хозяин. «Не отдам, суки!» — выдыхаю с ненавистью. Сорвавшаяся фраза сняла концентрацию транса, и я осторожно опустился на стул, к остывшему чаю, додумывать мысль. Все, чего здесь не хватает, — это свободы. Возможно ли налить в общество свободы, не потеряв при этом в оптимизме и братстве, не получив на выходе атомизированного социума? Я совершенно не хочу терять это ощущение единения со страной. Или свобода и братство не живут вместе? Свобода, равенство и братство — это волк, коза и капуста? Одно в этом лозунге уже неверно, надо вычеркнуть. В равенство я давно не верю. Даже не так. Я знаю, что оно невозможно. Чисто биологически. Любое человеческое общество автоматически выстраивает иерархию, потому что стремление к доминированию у мужчин — это один из трех базовых инстинктов, наряду с едой и сексом. Любые искусственные попытки добиться формального равенства, будь то монашеские или коммунистические общины, очень быстро скатывались к естественно возникающему неравенству. И люди воспринимали это неравенство как справедливое. Общество не сможет взять верх над этим сильнейшим инстинктом без серьезного изменения биологической природы человека. А до этого, ой, как далеко. Да и вредно давить стремление к доминированию. Весь прогресс человечества держится на нем. Надо стремиться не к равенству, а к справедливости неравенства. Остаются свобода и братство. Неужели это два несовместимых полюса? Неужели ситуация или-или? Я замер, размышляя. Кажется, я вижу тропинку. Жаль, время поджимает, пора в школу бежать. Не доверяя памяти в этом важном вопросе, заскочил в комнату и набросал на листке цепочку смысловых якорей. Элита и неэлита. Неэлита, неспособная к критическому осмыслению большинство, управляемая элитой. Минусы управления при тоталитаризме, авторитаризме, демократии. Авторитаризм элиты. Золотая середина. При наличии свободной конкуренции групп элит и исправном социальном лифте. Левое конфуцианство. Куда бы засунуть? А то вопросов от родителей не оберешься. Вот, в детскую энциклопедию, том 2, числа и фигуры, вещество и энергия. Вряд ли они начнут его листать.